Ситуация. Есть клуб одиноких женщин. Клуб старается сохранить высокий дух женщины, веру в появление идеального мужчины. Укрепляет в мысли, что можно и нужно в отсутствии идеала жить одной, обходиться без мужчин. Безобиден ли такой образ жизни? Решение. Такие высокоморальные особы бросаются с головой в науку, педагогику, становятся менторами, насаждая свое искаженное миропонимание. Не имея детей, пишут книги по половому воспитанию. Они живут вне реальности. Приходят к сексуальному аскетизму разными путями. Любовное разочарование, навыки самоудовлетворения, соответствующие моральные установки. Таким женщинам требуется коррекция сексопатолога. Только он может вытащить человека из плена созерцания, самолюбования, неправильного представления о нормальной жизни. Человек, живущий полнокровной жизнью, не будет распространять непопулярные идеи. Дочери чаще всего неосознанно повторяют материнскую судьбу. Тихие старые девы ныне перевоплощаются в новых и активно пропагандируют свой нетрадиционный образ жизни. Но скрытый внутриличностный конфликт остается, так как женское начало берет свое.